Сомнения. Какие сомнения? Надо ли начинать здесь? Броня выдержала. Наша броня. Бардин все еще рассматривал танки, отвечая Тамбиеву, он думал свою думу. Да, и немцев раскалывало сомнение. Надо ли начинать здесь, коль мы знаем, что они здесь начнут? Их сомнения нам были выгодны, Яков Иванович. А я думаю, тоже. Да, ответил Бардин и, круто повернув, пошел к машине. Танки уже были ему неинтересны. Он, как подумал Тамбиев, и во всем ином мог не отдать себя стихии простого любопытства, увлечения. Для него и любопытство, и увлечение были стихиями. Но Яков не успел войти в машину. Броня танка, лежащего в канаве, точно колебнулась. На дорогу выкарабкался человек в исподней рубахе. В лунном свете рубаха едва ли не слепила, а за ним солдаты с автоматами, вначале двое, потом третий. «Вот разыскали камышника», — произнес этот третий, оглядывая Бардина и прикидывая, с кем имеет дело. «Зыбкость душевная одолела человека, и с танка его уволокло». «Товарищ командующий!» — рванулся человек в белой рубахе. Он первым узнал Бардина. «Так я по нужде из танка!» Дрожащими пальцами он тронул сивые усы. «Паскуда!» — прервал его автоматчик. «А куда гимнастерку с сержантскими погонами дел? В трибунал тебя, паскуду! Прямым курсом!» «Он превысил!» — сказал сивоусый. «Не по закону!» «Ума твою! А руку мою и задрал по закону!» — бросил сержант зло и левой смаху сунул сивоусому по скуле. Удар был не сильный, левая была слаба у сержанта. «Ну ты, не надо!» — спокойно осуждающе сказал Бардин. У него не было охоты корить сержанта. «Вот видите, товарищ командующий! Вот видите, превышает!» «Иди, иди, там разберут!» — сказал Бардин хмуро. «Иди!» У него уже сложилось свое отношение к сивоусому, но он не хотел его обнаруживать, опасаясь, что это поощрит сержанта в его гневе, и чего доброго сержант действительно превысит. «Ведите его», — сказал он сержанту строго, — «ведите», — повторил Бардин, самой интонацией показав, что ему больше нечего сказать. Сержант поднес было к пилотке согнутую ладонь, но перевязь не пустила. «Поехали дальше». Бардин молчал, в машине запахло дымом, прогорклым дымом. Справа за увалом горело село. Огонь выплеснулся в поле, может быть, добрался до скошенного хлеба. Край неба был в искрах. Автомобильное окошко, обращенное к селу, посветлело, свет коснулся щетины командарма. «А вот так собрать на пятачок всю технику не рискованно?» — вспомнил Тамбиев свой разговор в самолете. «Наверное, рискованно», — подал голос Бардин, пораздумав. «А как иначе?» «Собрать в тылу и перебросить туда, где будет горячее», — заметил Тамбиев. Ему эта мысль казалась убедительной. «Тыл тылом», — думал он, — «но первый удар, а этот удар самый сильный, отражает не тыл, кулак надо отбивать кулаком». Николай обратил взгляд на пожар. Сейчас его отблески заметно выбелили дорогу. Но то, что произошло у Курской подковы, должно иметь продолжение, — спросил Тамбиев. Он берег этот вопрос напоследок. «Если есть сегодняшний день, неизбежен день завтрашний», — ответил Яков уклончиво. А Тамбиев подумал. «Самый осторожный из всех Бардиных, однако почему самый осторожный? Характер или все-таки профессия?» «Ну, Курск не только подкова, но и весы», — размышлял вслух Тамбиев. «Немецкую силу уравновесить русской, да еще приберечь про запас. У кого останется лишняя сила, тот и возьмет верх. Лишнее, чтобы шагнуть дальше», — спросил Яков. Он не очень был заинтересован в продолжении разговора и задал вопрос с единственной целью — узнать, как далеко пойдет Тамбиев в своих догадках. «Ну, шагнуть дальше, до Днепра, хотя это уж утопия, не так ли?» Про утопию Тамбиев сказал на всякий случай, просто дал шанс Бардину выйти из положения. «Утопия, утопия!» — воодушевленно подхватил Бардин. Его воодушевление было прямо пропорционально его осторожности. В Сказав «утопия», он точно говорил Тамбиеву: «На этом разговор заканчивается. Точка».